почему не применяется? У нас в мешалках очень даже применяется, а для других целей, для самолетов он получается слишком тяжелый, изготавливать его – сущее мучение, то есть если нет отработанных и довольно непростых технологий – мучение. Да и область применения его, чтобы он сам не создавал изрядную турбулентность, его мало что нужно исключительно гладким делать, так еще и приличное наружное давление требуется, и скорость его вращения должна быть умеренной. На подводной лодке как раз все условия вроде соблюдаются, и поэтому под водой чем глубже лодка плывет, тем меньше энергии тратит, то есть на единицу пути меньше, потому что можно пропеллер быстрее крутить без этой вредной и шумной турбулентности. А вот то, что он получается втрое, а то и вчетверо дороже обычного. Да, не просто так Валентин говорил, что перед разговорами с тобой нужно ведро супа горохового съесть. Да, о супе вроде время обеда уже, вы как, пообедаете со мной, еще Нина Тимуразовна зайдет, а потом и Лаврентий Павлович заскочить обещал. Только придется подождать минут 15, мне дочку кормить уже надо. А чтобы вам не скучать, почитайте пока. Мне-то в основном делать нечего, так что со скуки писательством промышляю, набросала небольшой рассказик про еврейские совхозы в Казахстане. Про что? Про то, куда польских евреев можно быстро и без ущерба для страны расселить. Потому что мне идея на Дальний Восток их вести, да за казенный счет, очень не нравится. Деньги-то на переселение они возьмут, но потратят их на билеты в Сан-Франциско. Так что никаких бесплатных перевозок. Хотят валить, пусть валит, но строго за свой счет. И переезд оплачивают исключительно честно заработанными деньгами. А то знаю я Молотова. Так, а чем тебе Вячеслав не нравится? Он мне всем нравится, но вот жена его, сами знаете, про ночную кукушку. Так что когда он предложит полякам переселение на Дальний Восток из казны финансировать, сразу его гоните, можно даже матом. Он поймет и не обидится. Причем даже желательно матом и публично. Зачем ему личную жизнь-то портить? А у него появится кузявая отмазка перед супругой. И кто-то мне после этого будет говорить, что ты не зараза. Ладно, иди уже, корми, я подожду, почитаю пока твое творчество. Товарищ Кузнецов не рассказал товарищу Сталину еще об одной мелкой детали, сделавшей щуку такой тихой. Ему комсомольские инженеры то ли забыли о ней рассказать, то ли не сочли ее заслуживающей внимания, а деталь была на самом-то деле очень важной. Валы лодки теперь крутились в деревянных подшипниках. Марта в принципе знала, что бакаут используется для изготовления крикетных клюшек, но еще она знала, что из этого же дерева делают и ступки с пестиками для измельчения всякого, так что заказ Веры у нее большого удивления не вызвал. Небольшое, да, Марта лишь удивилась количеству потенциальных ступок, но ведь у Веры столько разных химических производств. Не особенно удивились поставкам древесины из Швеции и советские таможенники, ведь им было вообще запрещено удивляться тому, что приходит в страну по линии НТК. Слегка удивился такой поставке лишь Валентин Ильич, но ему Вера объяснила, что на латыни это дерево не просто так именуется, не иначе, как лигнум витае, то есть дерево жизни, и что его смолой лечится буквально все от кашля до артрита, а стружки завариваются в качестве лечебного чая. И удивился он только когда прикинул, сколько этого самого чая можно заварить из 5 с лишним тысяч тонн целебной древесины. А вот стоимости закупки он удивиться не смог. Ее провели с непубличного счета в швейцарском банке, отчеты по которому в СССР не передавались. Но в Комсомольске никто даже не знал, что драгоценная древесина во всем мире является жутким дефицитом, то есть при такой цене никакого дефицита, конечно, не было. Там просто знали, что на складе еще лежит запас очень прочных дров, которого хватит еще лодок на 30, а еще ведь старуха сказала, что передала комсомольцам лишь малую часть имеющегося запаса, так что когда в начале ноября на завод пришел заказ на строительство сразу 12 таких лодок, единственной серьезной проблемой, которую пришлось решать судостроителям, это проблема с поставками нужной резины и прилагающегося резинового клея. Впрочем, так как комсомольский судостроительный давно уже входил в структуру НТК, они проблему стали решать понтковски. Позвонили по ВЧ Вере домой и изложили грядущие потребности. Вера Андреевна тяжело вздохнула, а Вера тихо про себя выругалась, и позвонила в Ушумун, где делалась резина, на самом деле довольно сложные, и в технологическом плане, и по форме, изделия, затем позвонила Валентину Ильичу. «Вера, ты что, всерьез думаешь, что у нас где-то бьет денежный фонтан? Откуда я тебе срочно вытащу 12 миллионов? Если бы не декрет, я бы вам вообще не звонила. А так как я несколько ограничена в передвижениях, ну, объявите праздничный аттракцион неслыханной щедрости, выставите на продажу пару тысяч автомобилей для передовиков сельского хозяйства по 6000 за штуку. Знаешь что, и знать не хочу, я бы тоже не хотел, но ты мне на могилку закажи памятник из карельского порфира, если тебе не сложно. Я, конечно, пока не знаю, кто меня сразу убьет после такого объявления, но список желающих я тебе сегодня же пришлю. И, заметь, Иосиф Виссарионович в нем будет далеко не первым. Ну подумаешь, пострадаете слегка за дело мировой революции, вам же совсем недолго мучиться придется, зато в следующем году у нас будет 12 совершенно бесшумных подлодок. А Иосифа Виссарионовича я предупрежу, я же сказал, он вообще последним в очереди, а он всем первым вас убивать запретит. И потом, вы же денежки эти еще до конца года в казну вернете, даже с процентами. И откуда я их извлеку? До конца года осталось всего меньше 2 месяцев. Я же сказала, в передвижениях я ограничена, а через Фрию всего марте не передашь. Вы товарища Афанасьева под благовидным предлогом в Москву вызовите, я ему все подробно расскажу, у меня есть столько денег, просто их доставать не особо просто. Ты сейчас дома? Нет, я брожу по тайге где-то в Сибири. Конечно дома, куда я с дочкой-то денусь? Я к тебе заеду через полчасика, договорились? Тогда уже через час, мне еще дочку покормить нужно будет. От Веры товарищ Тихонов обратно в управление НТК ехал уже совершенно успокоившись. Хотя один вопрос у него и оставался, но задавать его Вере он не стал. А вопрос был простым. Знают ли о веренных деньгах товарища Сталина и Берия, о некоем счете, куда поступали все деньги от тех, кто платил Вере определенный процент за право использовать ее имя в рекламе? Вроде и копейки, но когда таких копеечных ручейков набирается достаточно много, то сумма в графе и того начинает вызывать серьезное такое уважение. А куда Вера такие деньги тратит, Валентина Ильича вообще не волновала. Она знает, куда их тратить, и тратит исключительно с пользой для страны. Ведь вот просто так, со скуки, мало кто способен потратить 6 миллионов американских долларов на, фактически, экзотические дрова, и она была полностью права, что никому о такой покупке не рассказала. Наверняка ей просто запретили бы тратить такие огромные деньжища на какие-то бревна, а она просто взяла и потратила, и только год с лишним спустя стало понятно, что в этом не только был большой смысл, но и острая необходимость. Но главное заключалось в том, что Вера смогла заранее сообразить, какую пользу стране принесет эта закупка. Ведь если начнется война, то есть когда начнется война, то приобрести это дерево уже точно не получится, а теперь на складах лежал запас ценнейшего, как оказалось, стратегического материала минимум на 10 лет напряженнейшей работы всех судоверфей. Впрочем, сейчас все работают с величайшим напряжением. С начала года был практически запрещен переход рабочих с одного промышленного предприятия на другое, на многих предприятиях была введена ненормируемая рабочая неделя, то есть руководство получило право вводить, правда, с повышенной отплатой за переработку даже 10-часовой рабочий день. Принят закон о трудовой мобилизации школьников, которые теперь после окончания семилетки в обязательном порядке отправлялись в ВУЗ получать рабочие профессии, если не продолжали обучение в десятилетках, куда теперь можно было поступить только сдав не самые простые экзамены. И всем потихоньку становилось ясно, что страна на самом деле готовится к войне, а очень многие даже догадывались, с кем придется воевать, но официально у Советского Союза с гитлеровской Германией был мир, который довольно многим почему-то не нравился. И Валентин Ильич искренне радовался тому, что Лаврентий Павлович с теми, кому мир не нравился, поступал, как говорила старуха, очень верно поступал, хотя и излишне мягко. На что обычно Лаврентий Павлович ей отвечал: «Ну ты же сама все время говоришь, что стройки сами не построятся, так что критику свою приглуши, зараза такая, думаешь, мне легко через коленку ломать свое революционное сознание?» И при этом почему-то и сам товарищ Берия, и Вера начинали смеяться. Хотя сам Валентин Ильич особых поводов для смеха и не видел. Но ведь они-то с Верой, соседи, может, это было какой-то им двоим лишь известной шуткой. Глава 6. В Кремль Иосиф Виссарионович возвращался вместе с Лаврентием Павловичем, которого попросил зайти к нему по одному срочному делу. И, когда они уединились в кабинете, товарищ Берия поинтересовался. Ну и как? Интересно было, я даже про майских жуков что-то новое узнал. А я не про это. Ты что у нее спросить хотел? А раз спрашивал про подводную лодку, эта лодка что, на самом деле стала такой чудесной? Лодка-то на самом деле просто замечательная, но мне про ее все товарищ Кузнецов уже рассказал, и инженеры из Комсомольска тоже. Они, оказывается, для нее и торпеды новые придумали, электрические и тоже резиной обитые. Эти торпеды вообще для врага незаметны до тех пор, пока не взорвутся. А лодка они от прежней только двигатели взяли, металл прочного корпуса, частично, а по сути просто совершенно новую построили. Она почему почти бесшумной стала? Там двигатели на резиновых амортизаторах, что дизель, что электрические. Старухе над материалами поработать пришлось, точнее ее парням с завода в Ушумуне, но там много кому работы было, а комсомольцы прикрылись якобы ремонтом, чтобы проект в наркомате не защищать и разрешение на постройку не выклянчивать, и я думаю, что даже знаю, кто всю эту авантюру придумал, но не в этом дело. А зачем же ты? Мне не про лодку интересно было, а узнать, как она вообще думает, как все свои изобретения делает, каким образом к таким интересным выводам приходит. Узнал, думаю, узнал достаточно. Если совсем строго к вопросу подходить, то она ничего не придумывает, по крайней мере сама она в этом уверена. Она просто берет любую уже известную информацию, как-то соотносит ее с другой известной информацией, и из вот этой смеси ну никак не связанных друг с другом вещей выделяет ту часть, которая решает поставленную задачу. А задачи она сама себе ставит, и задачи ставит исключительно на укрепление нашей обороноспособности направленные. Вот узнала она, что лодки наши плавают медленнее дельфинов, а еще узнала, что по судостроительным правилам дельфин так быстро плавать не может, и перед собой поставила задачу разобраться, почему это происходит, со своей химической точки зрения, но про то, как подлодка устроена, она точно не знает. А при чем тут химия? Притом, она с чего-то решила, тут я расспрашивать не стал, что это от того происходит, что корабль жесткий, а рыба мягкая, и решила просто придумать химический аналог рыбы, аналог дельфиньи или рыбной шкуры. Мы-то думали, что она в Лесогорске рыбу только жарила да ела, а она ее изучала на предмет строения, а потом придумывала, как бы повторить ее шкуру с помощью своей химии. Сам слышал, как она рассказывала, как Хариус под микроскопом выглядит. Потом придумывала, как эту резиновую шкуру к лодке приклеить намертво, как резиновые блоки друг с другом соединить без зазоров и выступов. И вот когда все это она придумала, парням в Комсомольске и сказала: «Пробуйте». Причем ведь специально выбрала тех, кто стереотипами наших судостроителей до спинного мозга не пропитался, тех, кто даже не представлял, что так делать неправильно. Впрочем, она всегда так делает. Ну и получили мы вот такой результат. Кузнецова мы, конечно, слушать не будем, старые лодки переделывать не станем. Это дороже обойдется, чем новые выстроить. А почему про Молдавию не спросил? Я просто хотел убедиться в том, что ее выводам можно верить. Если ее долго расспрашивать, то она, скорее всего, все по полочкам разложить сумеет, причем так, что кое-кто даже понять сможет, что выводы ее верные. Но вот времени это займет куда как больше, чем ей на выработку такого вывода потребовалось, и займет время, которое она для других очень нужных выводов использовать может. Так зачем время зря терять, если она говорит, что может быть землетрясение, и другие специалисты в принципе с ней согласны, то просто нужно исходить из того, что землетрясение будет. Через 2 года, может и через 2, может и через 20, но оно, скорее всего, случится, и уж лучше нам в таком случае перебдить. Сам же говорил, что политические потери будут пострашнее материальных. Но я хотел о другом поговорить, в частности, о Ишимском канале. И ты не разгоняешь строителей канала на Ишиме потому, что она сказала, что его строить нужно. Так, я-то помню, как она разглагольствовала о необходимости переброски северных рек на юг. Она просто высказалась в том плане, что проект в принципе неплох, правда, написала замечания, от которых меня вообще оторопь взяла. В записке отметила, что, цитирую почти дословно, в результате успешной борьбы с голодом в 32-м в стране появилось почти 3,5 миллиона дополнительных людей. Непонятно, почему дополнительных, но отметила, что люди эти в основном бесполезны, а на рытье канала они хоть какую-то пользу стране нанесут. Любит она выражаться заковыристо и смешно, но суть-то вроде точно уловлена. Ну да, но строить канал предложила все же не она. Предложил его академик Комаров, а просчитывал его уже Струмилин. И он, кстати, первым сказал, что обойдется канал вдвое против того, что наши специалисты-гидрологи насчитали. Так какого же? Но он же подсчитал, что канал у нас окупится еще до того, как его выкопают. Дороже он обойдется только потому, что земли там перетаскать потребуется не 200 с чем-то миллионов кубов, а 500, но для этого потребуется произвести много этих роторных экскаваторов, которых на карьерах не хватает, а без канала у нас бы их вообще не было. Мы о канале на весь мир раструбили, те же американцы покрутили пальцем у виска. Надо же, какие русские все идиоты, миллиарды готовы в землю закопать. Вот-вот. Итак, смеясь, продали нам, на 70 миллионов долларов продали, станков и оборудование для того, чтобы мы эти экскаваторы у себя смогли строить серийно. Чем мы и занимаемся, выпуская по одному такому железному гиганту в месяц. На канале у нас 4 экскаватора работают, я имею в виду роторных громадин, а в угольных карьерах уже 7. А я слышал, что один экскаватор полгода делают, даже больше. Без американских станков и дальше бы делали 1,5 штуки в год. А сейчас за Уралмаши уже 7 только сборочных цехов выстроено и укомплектовано, так что американцы вроде и посмеялись, а у нас из-за их смеха мощность завода вдвое выросла. И все экскаваторы сразу в работу направляются, кроме угля еще 3 роют руду железную, 2 сейчас тоже готовятся к перевозке в Монголию, и у нас в тылу будет и мощнейшая база по производству стали, и медь с молибденом, и энергия. А о том, сколько таких экскаваторов уже сделано и где они землю копают, буржуи пока не знают. Нет буржуев в монгольской пустыне. Думаешь, там нет гоминьдановских глаз? Монголы китайцев вообще очень не любят, китайцам в Гоби сунутся, верная смерть. Они только возле Желтой реки в Монголии живут, а там одни лишь крестьяне, для которых Гоминьдан – это откровенный враг, так как армия Чан Кайши их просто грабит. И там на карьере у нас пока только 5 и 4 которых. Кстати, благодаря американской юмористической помощи Уралмаш уже по штуке в день производит. Вот дотянем туда железную дорогу. Заодно и товарищу Мао помощь проще оказывать сможем. Кстати, Струмилин в своих расчетах отдельно указал, что с Уралмашем у нас все получилось очень дешево, потому что все поставки оборудования из Америки через старуху шли, точнее, через Марту Густавсон. Вот умеет она партнеров зарубежных выбирать. Это да и это вызывает у меня подозрение. Что именно? Она почему-то слишком уж хорошо знает многих людей в Европе. И они ее откуда-то знают, хотя и не должны. В Италии, например. Что именно? Давно уже за ужином промелькнуло в разговоре, что у нас оттуда информации маловато. Так она потом специально ко мне зашла и предложила, как она тогда сказала, попробовать поговорить с одним итальянцем. С фашистом, средней руки функционером, и при встрече передать ему привет от Веры. Так вот, сейчас мы от него половину информации о том, что в итальянской армии и в руководстве страны творится, получаем. Он, оказывается, и в фашисты записался, чтобы по возможности дуче их вредить. У него, оказывается, к Муссолини личная неприязнь. Сам-то он из каких-то графьев, а дуче его отца когда-то крупно унизил. Но я вообще спустя год узнал от агента. Этот итальянец при встрече только спросил, как там Вера поживает и нужно ли ей что-то. Агент сказал, что информация нужна, и вот за все это время он даже не спросил, зачем Вере эта информация. Да уж, странностей у нее хватает. Я, например, иногда не понимаю, откуда она вдруг деньги берет на какие-то проекты. Причем в НТК многие знают, если какая-то идея Вере кажется полезной, то она откуда-то и оборудование буржуйское привозит, и вообще что угодно, но на какие шиши, это-то известно. У нее несколько счетов, личных, в швейцарских банках имеется. Ей туда деньги по рекламным контрактам переводит. Каким? В Швеции, скажем, еще в Дании и Бельгии она довольно популярна. И если кто-то упоминает, что его продукция сама старуха использует, то продажи растут. Там, конечно, копейки, но у нее таких контрактов с полсотни уже заключено. А еще какие-то деньги за разные мелкие лицензии туда же поступают. Какому-то швейцарцу она продала лицензию на чернила для этих новомодных ручек и только с нее получает порядка 5 миллионов франков в год. За то, что ему же она пластмассовые трубочки продает вагонами, деньги через Марту и потом через финотдел НТК проходит, а за лицензию прямиком ей. Всего у нее в год получается 10 миллионов подобных доходов, если в американских долларах считать. И ты на это сквозь пальцы смотришь, хотя после всех ее изобретений, смотрю сквозь пальцы, и отдельно смотрю, чтобы никто другой на это посмотреть не мог. Об этих счетах даже Валентин ничего не знает. Она же деньги эти не прогуливает, не пропивает, а все тратит на нужные стране вещи. Вот только часто только она и знает, почему эти вещи стране нужны, как, например, с дровами тропическими вышло. То есть судостроители знали, что они хороши, но пару лет бодались с внешторгом на предмет закупки пары десятков кубометров, а она раз, и 5500 этих кубометров закупила. И, насколько я в курсе, еще столько же закупить собирается. Подшипники для малых ГЭС деревянные, оказывается, тоже неплохими получаются. Настолько неплохими, что, несмотря на цену этих дров, турбина обходится почти на четверть дешевле и обслуживание требует раза в три меньше, мне Глеб Максимилианович об этом сказал. И для ветровиков, мне он тоже об этом говорил. Сейчас на Ишимском канале прорабатывается вопрос о временном трубопроводе, в котором воду гнать будут насосы, от ветровиков питаемые, ведь вода нужна всей стройке. Но я опять не об этом. Людей на канале пока вроде хватает, но это пока, а когда его закончат, лет через 10 возможно, то там потребуется и множество совхозов, а это людей уже много больше, и их нужно где-то будет селить. Старуха записку написала по этому поводу с предложением поселки под будущие совхозы уже весной следующей начинать строить, а строителей набирать как раз на новых территориях, добровольно. Кто хочет, тот подписывает контракт на 3 года и едет строить, а кто не хочет, вольному воля. Но, она особо отметила, мы просто обязаны соблюдать главный принцип социализма. Кто не работает, тот не ест, и предлагает до конца года полностью прекратить кормить бездельников за государственный счет. Это я, пожалуй, поддержу. 2 дивизии КГБ помогут сохранить общественный порядок, а кормить тех, кто работать не желает, это вообще преступление против социалистического строя. Что-то подписать нужно. Нет, это был один лишь вопрос. Еще она предлагает потихоньку начать копать канал от Иртыша к Караганде, там ведь тоже воды потребуется скоро гораздо больше, а туда тоже люди нужны будут. И канал рыть, и местность вокруг него обустраивать. А на этот канал мы денег-то найдем? Куйбышев говорит, что в бюджет на следующий год он уже определенные средства на такую стройку заложил, а тебе я сказал, чтобы ты тоже прикинул, где потребуется за общественным порядком. Но основной вопрос, который я обсудить хотел, вообще не об этом. Я же уже сказал, что мне было важно понять, как она к выводам приходит, сказал, и сказал, что вроде понял. Ну так вот, я даже не буду спрашивать, откуда она узнала. В общем, она предложила сам читай, ни при каких условиях не присоединять Прибалтийские республики к СССР. Интересно, конечно интересно, откуда она узнала, как она делает выводы из общедоступной информации, мы увидели, поэтому именно это на самом деле не интересно. Там интересно дальше. Она пишет, что когда эти республики присоединятся к Германии в войне против СССР, то тогда СССР со спокойной совестью и в полном соответствии с международным правом эти территории аннексирует, а населению воздаст по заслугам, если присоединятся. А она пишет когда, то есть у нее и сомнений в этом нет. Но там дальше интересно. Она предлагает начать наем рабочих из этих стран на наши, советские заводы, исходя из собственных выводов о том, что среди прибалтийского пролетариата сильны просоветские настроения, а вот среди мелкой буржуазии, включая крестьянство, настроения наоборот, откровенно фашистские. И пишет, что такое решение даст нам еще больше повысить обороноспособность СССР, а параллельно мы сможем готовить уже полностью советские кадры для управления этими территориями после аннексии. Она, большая оптимистка. Я тебя и пригласил, чтобы серьезно эту идею обсудить. Возможно, не сегодня, но в ближайшем будущем. Давай именно в ближайшем, а пока я завтра проработаю вопрос насчет вербовки польского наследия на стройке канала и совхозов. Потом с Валентином обсужу потребность в промышленных рабочих. Старуха предупредила, что исключительно на предприятия, не входящие в систему НТК или военпрома. Это понятно, еще кое-что с Куйбышевым утонить надо. Как насчет субботы? В субботу после обеда, договорились. Павел Осипович Сухой к Вере Андреевне Синицкой относился несколько настороженно. То есть он прекрасно знал, что выделением ему собственного КБ он именно ей и обязан, и работать теперь стало гораздо проще и интереснее, чего уж там скрывать, но кое-что ему все же не нравилось. Прежде всего то, что разработанные в его КБ военные самолеты в армии не применялись, то есть применялись, но исключительно в войсках КГБ, а там много самолетов вообще не требовалось, поэтому и производство самолетов было крайне невелико. Вторым серьезным недостатком он считал то, что по сути для производства новых самолетов строились и новые заводы, причем в каких-то исключительно глухих закоулках Советского Союза. Последней машиной, которая строилась хотя бы в городе, был И-14 тип 6, такой же, как и тип 4, только уже наполовину изготавливаемый из черного текстолита. Ну есть же очень неплохой завод в Верхнеудинске, так зачем же для нового самолета строить завод в 150 километрах в крошечной долине среди гор, куда даже на автомобиле грузы, причем из Верхнеудинска, доставлялись почти сутки. То есть понятно, испытания этих самолетов проводятся в секрете от возможных шпионов, но и секретности должен же быть какой-то предел, разумный предел, а не так, чтобы трижды в день в этот забытый богом малый Куналия из Верхнеудинска самолетом доставлять по 50 рабочих и инженеров. Хотя, подумал Павел Осипович, в очередной раз глядя из окна самолета на заснеженный аэродром, могло быть и хуже. Вот у коллеги по несчастью Володи Месищева вообще половина мощности завода в Воронеже не самолетами была загружена, а занималась изготовлением огромных лопастей для электрических ветряков, а тут, хоть и маленький, но полностью свой завод, который все, то есть вообще все, включая продукты рабочим и даже спецовки получал по приказам Веры Андреевны, которая теперь вообще в Москве безвылазно сидела и понятия, скорее всего, не имела о том, что на производстве здесь творится. А Вера Андреевна в это же время ругалась с Лаврентием Павловичем по поводу докладной записки, которую, по просьбе Валентина Ильича, составил как раз товарищ Месищев. Лаврентий Павлович, каждая советская женщина имеет гарантированное нашей Конституцией право ни хрена не делать, находясь в декретном отпуске. Я, между прочим, тоже женщина, и тоже советская. Антисоветская ты женщина. Ну пойми, кроме тебя ведь никто придумать не может, как этот чертов текстолит быстро производить вчетверо больше. А если с Воронежского завода снять программу по производству лопастей для ветряков, ну и снимайте, я-то тут при чем? Я, если вы забыли, химик. Месищев с Петликовым и Ветчинкиным просчитали и сконструировали лопасть не алюминиевую на титановом каркасе, а целиком текстолитовую. В химавтоматике инженеры, включая и твоего мужа, кстати, тоже, что нужно, подсчитали. Такая лопасть будет стоить почти вдвое дешевле металлической, а новый завод, который сможет их делать вдвое больше, чем сейчас делается в Воронеже, можно выстроить и запустить вообще за полгода. Стройте, запускайте. Но сейчас производимого углеволокна хватает только на производство самолетов новых, ну и скрипок, так что чтобы все это проделать, нам нужно углеволокна минимум в четверо больше делать. Ну и делайте. Там сидит такой парень, Слава Бачурин его фамилия, так вот он вам подробно расскажет, что ему для увеличения производства нужно. Ко мне-то вы чего пристали, я в декрете. Повторяю по слогам, если кто не разобрал сразу. В декрете, старуха, успокойся, никто тебя из декрета на работу не потащит. И вообще, я пришел только совета у тебя спросить, по-соседски, так сказать. С товарищем Бачуриным мы уже побеседовали, все вопросы выяснили и поняли, что нам потребуется для увеличения производства углеволокна почти 1,5 года. И еще поняли, что быстрее это проделать не получится, хоть там все наизнанку вывернись и здесь тоже. Поэтому я всего лишь прошу, подумай, чем это углеволокно заменить можно. Может, какие нитки синтетические вроде араминовых, хотя их тоже недостаточно производится. Какого размера лопасти? Такие же, по 25 метров, 30 предлагается, для генераторов мощностью в мегаватт. 30 – это немного, 30 – это терпимо. На самом деле Месищев с Петликовым и Ветчинкиным просчитали все правильно, у меня в этом сомнений нет. Все, кроме экономики, правильно, а экономический смысл делать углепластиковые лопасти появляется при генераторах мощностью от 0,5 мегаватт. На 0,5 мегаватта выгоднее, как и раньше, металлические делать, а вот между 0,5 и 2. Дело в том, что стеклянная нить прочнее углеродной, просто гораздо тяжелее, но ветряки-то не летают. А заботьте вем, пусть они быстренько нужные эксперименты проведут, подберут оптимальные параметры стеклонития и структуру подходящих стеклотканей и разработают ту на производство стеклотекстолита для ветряков. Для радиопрома ведь они же этим занимались, а товарищи авиаторы пусть немного пересчитают конструкцию лопастей и больше ко мне не пристают. Стеклянная нить прочнее, говоришь, но тяжелее. Там, правда, появляется проблема отходов, но, во-первых, она и с углепластиковыми лопастями возникнет, а во-вторых, возникнет не скоро. Как ее решить, я примерно знаю, вот выйду из декрета и займусь. Не из этого декрета, не надо на меня так смотреть. У нас еще до того, как проблема созреет, лет 20 времени есть, я еще трижды в декрет успею сходить. Мне твои мысли нравятся, но почему именно трижды? Вот у вас нет 5 детей, вы и не знаете, а за 5 дают уже красивую медальку. Я тебе это припомню. Ты у нас через неделю все заслуженные ордена и медали получишь. Не надо, но я не договорила. С рождением 5 ребенка человеку уже не нужно за квартиру платить и за электричество. И в городском транспорте можно уже бесплатно ездить. А если детей больше становится, то за следующего лишь цвет медальки меняется, а потом до 10 детей вообще никаких пряников не добавляется. Но 10 я, боюсь, не потяну. Здоровья не хватит. То есть это я пока так думаю. А там посмотрим. Вот ведь зараза, у тебя есть предложение по дополнительным пряникам? Если есть, давай их сюда, а нет, быстренько подготовь, рассмотрим их на сессии президиума. Конкретных пока нет, но это и не к спеху. Я потом над этим серьезно подумаю после войны. После какой войны? После будущей, сами знаете какой. Боюсь, что тогда по материнству у нас проблем будет куда как больше, чем хочется, но мы их решим. Потому что мы всегда побеждаем. Что-то побеждаем мы не очень быстро. Лаврентий Павлович, вы просто не представляете, как быстро мы побеждаем. Но вот, вспомнила и чуть уже не забыла. Надо в Агдаме, в Физуле и в Линкоране быстро выстроить аэродромы под последние самолеты Сухого. Причем с бетонными укрытиями для каждого приписанного самолета. Небольшие аэродромы, рассчитанные на истребительный полк каждый. Это срочно. Очень срочно. Глава 7. Товарищ Берия внимательно поглядел на соседку. А почему срочно? И что ты вообще понимаешь сейчас под словом срочно? И почему ты мне об этом только сейчас говоришь? Вопрос был задан не просто так, ведь речь шла про аэродромы для новенького самолета Павла Сухого, которому только для разбега требовалась полоса длинной 1,5 км. К тому же речь шла, как понял из предложения Веры Лаврентий Павлович, о переброске в Азербайджан 3 полков с новыми самолетами, то есть вообще всех имеющихся. Откровенно говоря, в стране этих самолетов и было-то меньше 30, а летчиков, машиной овладевших, едва 40 человек набиралось, и все они, и летчики, и самолеты, базировались в далекой Сибири, вдали от любых приличных дорог и населенных пунктов, а тащить их в довольно густонаселенный Азербайджан означало нарушить все инструкции по секретности новейшего вооружения. Говорю сейчас потому, что только вчера узнала кое-что новенькое, да и то случайно. Мне тут инженеры из Баку звонили, у них новая идея по поводу танкера пропановоза возникла, неважно. И они в разговоре упомянули, что в воскресенье над городом очень высоко летал какой-то самолет. И что, мало ли в Азербайджане самолетов летает? Да ж, пока учился, в аэроклубе занимался, и там, в Баку, тоже в клубе состоит. По его словам, самолет, по размерам вроде как пассажирский, если не бомбардировщик, но по скорости скорее все же пассажир, пришел с юга, на высоте в 7-8 км/ч кружил над городом 40 минут почти, а потом улетел на юг, над аэродромом пролетел 5 раз, снижаться не пытался, а истребители, на аэродроме находящиеся, даже не дернулись, хотя по регламенту, если у летчиков видны какие-то затруднения при посадке, они должны взлететь и посмотреть, в чем дело. В воскресенье, все в увольнениях были. Ты хочешь сказать, вот вы и сами догадались, запросите данные за воскресенье с радарной стации, возможно, наши догадки перерастут в уверенность, но мы оба знаем, что на юг от Баку нормальных аэродромов для больших самолетов пока больше нет, в СССР нет, а какие могут быть причины, и кто, ну не я же подписала контракт с Германией на поставку 1 000 000 тонн нефти, а французы прекрасно знают, что Гитлер спит и видит Эльзас с Лотарингией в составе Рейха, ведь это сталь и уголь. Британцы тоже крайне недовольны ростом экономической мощи Германии, а мощь эта без стабильных поставок нефти выглядит уже не так страшно. И ты считаешь, что они хотят, и вы считаете, А почему сушки? Скорость. Когда полетят бомбардировщики, их нужно перехватывать на самых дальних подступах, ведь в Баку достаточно парочки бомб, чтобы все нефтепромыслы поджечь. К тому же сушки в состоянии всех там запугать так, что они побоятся дальше лететь. Я понял твои опасения. Хорошо, что у тебя дочка так вовремя родилась. А дочка-то при чем? У матерей с младенцами обостренное чувство опасности. Вот ты и заметила то, что все взрослые мужики прошляпили. Ладно, времени у нас действительно, похоже, маловато, пойду я, делом займусь. А мне? А тебя буду держать в курсе. Мало ли что еще ты своим звериным чутьем заметить сможешь. Или ты против? Нет, действительно, просто держите меня в курсе. Лаврентий Павлович доверял Иосифу Виссарионовичу в части его способности к анализу различных непростых ситуаций, и если он сказал, что старуха как-то умеет делать правильные выводы из непонятной информации, то ей в таких умозаключениях все же стоит верить. Верить, однако по возможности ее умозаключения проверять, так что уже после обеда у него на столе лежал рапорт с данными станции радиолокационного контроля Баку-Горная на прошедшее воскресенье, где черным по белому указывалось, что неопознанный самолет замечен на подлете к Тебризу с вероятным пунктом взлета с британской авиабазы в Эрбиле, а после 40-минутного облета Баку улетел в обратном направлении с пересечением границы СССР в Линкорнском районе. Еще в рапорте было указано, что о самолете было доложено в Главное управление ВВС РК, но оттуда за подписью товарища Смушкевича был получен приказ никаких действий не предпринимать. Лаврентий Павлович очень не любил товарища Михлиса, но сейчас, читая рапорт, он решил, что в этом был полностью неправ. Лев Захарович еще в прошлом году требовал Якова Владимировича арестовать как врага народа и поручить КГБ тщательно проверить всю его предыдущую деятельность, в особенности работу в должности замначальника УФСРК. Тогда на такой запрос товарищ Берия товарищу Михлису ответил матом, но сейчас он снял трубку телефона и извинился перед ним за свое не очень верное поведение, вызванное чрезмерной усталостью. А ночью, в соответствии с ордером, подписанным Лаврентием Павловичем и Львом Захаровичем, УФСРК осталось без заместителя начальника. Правда, тут же начатое расследование на следующий день и закончилось. Было с абсолютной достоверностью выяснено, что Смушкевич просто отмахнулся от сообщения из Баку, когда звонок оторвал его от пьянки, и даже было дословно выяснено, в каких выражениях это было проделано, но выпускать летчика из-под ареста Берия и не собирался. Часто подобное ничего не делание вредит даже больше, чем прямая диверсия. Строительство аэродромов и укрытий для самолетов началось сразу после Нового года. С аэродромами было довольно просто. Бульдозерами разравнивалась полоса, затем она укатывалась катками. Укатанную полосу слегка присыпали плодородной землей и засеивали семенами луговых трав. Небольшой плюс, 3-4 градуса, быстрым всходом не способствовало, конечно, но никто по этому поводу и не волновался. Поверх земли с семенами просто укладывались стальные, фосфатированные, перфорированные плиты, соединяемые друг с другом простенькими замками, по ним еще раз проезжались катки, и взлетная полоса была готова. До Нового года пришлось ждать просто потому, что хотя на складах НТК аэродромных стальных покрытий хранилось много, их в Азербайджан еще привезти требовалось со складов, расположенных в далекой Сибири, а основной такой склад располагался вообще в районе Магдагачи, да и автотранспорт, на котором тяжелое железо перевозилось с железной дороги до будущих аэродромов, у товарища Багирова явно был не в избытке. А вот ангары укрытия стали ставить еще в декабре, потому что с ними и проблем вообще не было. Они практически ничем не отличались от вот уже который год возводимых в самых разных местах полузаглубленных овощехранилищ. Ну, пришлось на нескольких заводах рабочим пару недель поработать по 12 часов в сутки без выходных, что законом дозволялось, но ведь все рабочие за это и деньги получили, с учетом сверхурочных очень даже немаленькие деньги. А заводские ОРСы получили сверх нормы и остродефицитные машины стиральные, холодильники и прочую приятную, и очень людям нужную, мелочевку. По этому поводу Иосиф Виссарионович поинтересовался у Валентина Ильича. Вы что, полстраны обездолили по части бытовой техники? Ну, в некотором роде да. Только обездолили-то мы не нашу страну, а, скорее, Германию. Стиральные машины мы в ОРСы сверх плана поставили с новгородского завода, который большей частью на Швецию работает. Причем отправили машины, которые Марта Густавссон как раз для Германии заказала, а она нам вам за нарушение контракта. Мы ничего пока не нарушили, у нас поставки помесячно расписаны, а на заводе в Новгороде тоже временно ввели круглосуточный режим работы, так что за пару недель недостачу покроем, и насчет премиальных рабочим мы в НТК вопрос решим. Но основное это, что народ покупает радостно, это не стиральные машины, а чайники электрические. А тут как раз новая фабрика в Нижнем Новгороде заработала, а в Казани, наконец, наладили переработку брака изделия из сборного стекла. То есть с заводами металлоконструкции все вопросы решились относительно благополучно, с цементом тоже особых проблем не было, а вот с самолетами. И даже не столько с самолетами, сколько с их вооружением существенные проблемы решены еще не были, то есть уже решены, просто объемы нужных производств оставались еще очень скромными. Но тут уж ничего поделать было нельзя, и приходилось обходиться тем, что уже в достатке было, так что на аэродромы Батуми, Кутаиси и на военный аэродром в Синаки были срочно переведены 3 полка истребителей И-14, тоже сила не маленькая, а у Лаврентия Павловича был более широкий взгляд на вещи, чем у Веры, и он как-то быстро сообразил, что одним боку страна в случае чего не отделается. Но вот о том, что на этих аэродромах старенькие И-16 поменяли на другие самолеты, иностранцы сразу узнать не смогли, все же в вопросах секретности КГБ уже целую стаю собак съел и даже не съел, а сожрал, причмокивая. Так как климат был излишне дождливый, все эти аэродромы давно уже самолеты держали под крышей в закрытых ангарах, хотя внешне от сенного сарая практически не отличающихся, и снаружи понять, какой самолет в таком ангаре стоит, достаточно трудно. А зайти кому не надо внутрь сарая, эти 3 полка тоже относились к войскам КГБ. 3 января Лаврентий Павлович первый раз докладывал Иосифу Виссарионовичу о результатах проверки старухиных предположений. «Сейчас у нас зима. Мне это уже сообщили», — не удержался Сталин, глядя на задумавшегося над продолжением фразы Берию. «А зимой самолет на высотах свыше 12 километров уже практически ни при каких условиях инверсионный след не оставляет. Поэтому полеты наших МП-2 остались незамеченными, ведь высоту они набирали еще над советской территорией, и, соответственно, империалисты специальных мер по маскировке не предпринимали. В общем так, в Эрбиле и Масуле у британцев уже сосредоточено не менее 40 бомбардировщиков, и наши наблюдатели фиксируют практически ежедневное пополнение группировки. То есть мы думаем, что ежедневное, разведчики туда все же 2-3 раза в неделю летают. С французами тоже интересно, то есть французы тоже, старуха думает, что они вообще инициатором всего этого было. Так вот, на аэродромы Эль-Камышлы и Эль-Хасаки уже доставлены все самолеты, которые французы у американцев купили, я имею в виду бомбардировщики дальние, и больше половины тех бомбардировщиков, которые они сами для себя сделали, дальних бомбардировщиков, имеется в виду, то есть они практически готовы, по нашим предположениям, еще нет. Англичанам еще минимум месяц нужно для пополнения своей группировки. Им приходится самолеты своим ходом доставлять, очень кривым путем, через Францию, Алжир, Мальту, Кипр и Сирию. А на этом маршруте они сильно от погоды зависят, но зимой погода редко подходящая бывает. Поэтому у них сейчас в пути порядка 60 машин, но до цели они доберутся не очень-то и скоро. Французы, очевидно, ждут завершения поставки американских бомбардировщиков. У них контракт на 65 машин, а янки пока только 30 доставили, остальные только в середине февраля поступят. С чего это очевидно? Хотя бы с того, что самолеты для французов американцев пустынный камуфляж красят, это парни из нашего консульства в Балтиморе сообщают. Заводской аэродром там забором из железной сетки огорожен. Что там творится, за километры видно, и в какие сроки ожидается начало налетов. Вторая половина февраля, начало марта. Тогда последний вопрос. В Сумгаит уже потихоньку перебазированы 2 полка и 14, там есть где машины спрятать, в случае чего город есть кому прикрыть. Я не об этом спросить хотел, а почему бы нам не усилить воздушное прикрытие Баку демонстративно, так, чтобы враги просто побоялись напасть, не побояться, просто усилит. Причем значительно, силы нападения. Французам и британцам наш контракт на 1 000 000 тонн нефти, это просто нож в спину, но они же сами отказались заключать договор о коллективной, в пониже спины. По некоторым данным, они мечтали натравить Гитлера на Советский Союз, а теперь-то уж точно не выйдет. Пока не выйдет, ладно, к следующему вопросу. Химическое управление НТК предлагает на ближайшие 3 месяца резко сократить производство взрывчатых веществ в пользу увеличения производства удобрений. Тут Вера Андреевна в пояснительной записке сообщает, что урожай этого года будет для нас особенно важным. Когда буран закончился, 2 десятка хороших еврейских мальчика из приличных семей вылезли на свежий воздух и собрались вокруг бригадира. На улице было, по словам бригадира, не очень холодно, всего-то 15 ниже нуля, да и спецовки оказались неожиданно теплыми, так что парни просто спокойно стояли и ждали новых распоряжений. Когда они решили завербоваться на стройку в степи, никто даже не ожидал, что степь эта окажется такой далекой и такой неприветливой, но вот люди здесь оказались очень даже хорошими. Тот же бригадир, впервые оглядев пополнение, сразу поинтересовался: «Мне сказали, что вы все из Польши, так на каком языке с вами разговаривать?» «На польском, на идише, на немецком?» Спросил он это на польском, на очень плохом польском, но все же понять его оказалось несложно. И тем более несложно оказалось понять то, что он сказал следом. «Я надеюсь, что в анкетах вы верно отметили пункт, гласящий из семьи иудеев, но кашруту строго не следую, потому что работать мы будем практически без выходных, и по субботам тоже будем, а вот те, кто работать откажется. В общем, я бы предпочел в ад попасть, чем трудовой график нарушить. Итак, сегодня мы приступаем к работе, и работа у нас будет несложной. Сначала мы построим себе нормальное жилье, а потом займемся его всяческим улучшением. То есть мы будем жить в степи без жилья?» С тоской в голосе поинтересовался кто-то. «Без жилья вы все тут просто сдохнете в первую же ночь. Поэтому мы сейчас поедем к месту нашей грядущей трудовой славы, а за нами трактора притащит пару балков, в которых одну ночь придется пожить хоть и в тепле, но в страшной тесноте. А завтра утром уже привезут несколько сборных домов, и от того, как быстро мы их соберем, зависит, как скоро мы будем жить и в теплоте, и в уюте. Первая наша задача в том и состоит, чтобы поставить 10 таких домиков. Вон автобус стоит, давайте все, грузитесь в него». Привезенные на следующий день домики, домами их все же было назвать трудно. Размером они были хорошо, если 5 на 5 метров, действительно были сборными, а еще и разборными. Судя по виду, привезенные уже прилично так где-то послужили, да и собирали и разбирали их явно уже не раз, но собирать их было несложно. Сначала приехавшая машина пробурила несколько дырок в земле, затем уже парни в эти дырки вставили трубы, на трубах собрали раму из стальных профилей. Высота опор при этом регулировалась приваренными к трубам огромными винтами, а потом на этой раме начали собирать уже и сам дом. Из брусьев с пазами, сделанными так, что собрать их неправильно просто не получалось. Вдобавок каждый брус был пронумерован, так что первый домик ребята собрали уже через 2 дня, а следующие, вообще по штуке в день собрать успевали. И собрали до бурана 8 штук, а вот 2 дня, пока буран не закончился, всем было довольно грустно. Прежде всего от того, что машина с обедами и ужинами в эти дни не приезжала, так что приходилось питаться тем, что было уже запасено, то есть пшенной кашей на воде, которую тоже самим варить приходилось. Но когда буран закончился, машина с едой прибыла уже на рассвете, и теперь, сытые и довольные, мальчики стояли и ждали команды бригадира. Дядя Зяма, то есть бригадир товарищ Зиновий Таль, бывший грузчик из Одессы, окинул свою бригаду прищуренным взором. Снег вокруг и солнце вовсю шпарит, тут все прищурившись ходили, и сообщил: «Руководство решило, что больше нам домиков не надо, так что займемся вопросами благоустройства. А что человеку нужно для комфорта? Кухню с удобной печкой и красивой посудой?» — предположил кто-то. Ответ неверный: сразу видно, что вы из дикой Польши приехали. По крайней мере в Польше у нас были нормальные дома, я же говорю, дикари. Это здесь ненормальные дома, а временное полевое жилье. Нормальные дома вы весной увидите, когда вас в город на переподготовку вас заберут. Но в любом случае и здесь жить желательно с комфортом. А комфорт, прежде всего в доме должно быть электричество и теплый сортир. Но без электричества теплый сортир не получается, так что начнем с него. И начинать будем сегодня, к нам еще 4 очень трудолюбивых юношей привезут, поэтому мы заранее поделимся на 2 бригады, в 2 шеренги становись. После того, как, очень не сразу, мальчики, а иначе своих подопечных дядя Зяма и не называл, выстроились, он сказал: «Первая шеренга поступает в распоряжение товарища Павлова, Он с пополнения приедет как раз и будет заниматься сборкой вышки для электрического генератора. Вторая шеренга будет ставить электрические столбы. Генератор работает только когда ветер дует, а если ветра не будет, то нам электричество по проводам доставит. Наша задача – до 1 марта поставить линию в 5 километров этих столбов и запустить генератор. О последнем можете не волноваться, запускать генератор и даже его поднимать приедет специальная бригада электриков, но к ее приезду у нас все должно быть готово. Все понятно? То есть мы будем жить по 3 человека в домике? Нет, будете жить по 4 человека. В одном домике буду жить я и товарищ Павлов, а один будет запасным. Если вы в срок с работой справляться не будете, то потребуется содействие комсомольской бригады скорой помощи. Но уж лучше постараться обойтись своими силами. А что они, комсомольские парни, такие страшные? Они не страшные, но оплата их услуг пойдет из вашей зарплаты, а дерут эти комсомольцы безбожно, на привозе к ним и подойти было бы страшно. Так, вон, я вижу, едут машины с нужными железяками и товарищем Петровым. Спустя месяц Натан Акимов, слегка запинаясь, по-русски он хотя и начал говорить, но еще с большим трудом, поинтересовался у Иваныча, здоровенного мужика, управляющего не менее здоровенным трактором, с помощью которого они только что подняли вышку ветряка. А у трактористов зарплата большая, ну как сказать, на жизнь хватает, даже на хорошую жизнь. Я вот тем годом домой и холодильник купил, и машину стиральную. Этим годом супружница моя уже мебель городскую купить возжелала. Купим. А вот чтобы автомобиль купить денег бы, возможно, и хватило бы, но сейчас автомобили только передовикам производства продают. А я уже староват, чтобы в передовики, хотя кто знает, может и выбьюсь. Если, допустим, ваши все бригады до осени не 24, а уже штук 40 вышек собрать успеют, то точно выбьюсь. А научиться управлять трактором трудно, не очень-то просто, но вполне возможно. Если хочешь, то можешь попроситься в школу трактористов, только там все мужики только по-русски говорят. Вот подтянешь язык, и добро пожаловать. Трактористов страсть как у нас не хватает, а скоро еще больше не хватать будет. Тут по весне трубу класть начнут, водопровод, значит, делать будут, а там трактористам работы не в проворот. Но вот мне на ту стройку уже не попасть. А почему? У меня трактор-то тяжелый, но трактор вдобавок гусеничный, а там нужны будут или колесные, чтобы грузы всякие по степи возить, или бульдозеры. Я на бульдозер пробовал обучиться, не получилось, так что, ты, конечно, на бульдозер тоже не сгодишься, маловат больно, а там мужики больше такие, что рядом с ними и я малыш, а вот просто на трактор трактористы в совхозе человек уважаемый будет, и в городе работы ему найдется немало. В мире назревали разные события, а страна спокойно жила обычной жизнью, довольно напряженной, особенно в части работы. Уже с конца января даже швейные фабрики в основном перешли на 10-часовой рабочий день. Но народ особо не роптал. Ассортимент магазинов очень наглядно сообщал, что дополнительный заработок лишним уж точно не окажется. Вера с середины января тоже в университет минимум пару раз в неделю бегала, хотя и ненадолго, в перерывах между кормлениями, только когда Катя уже из школы возвращалась. А Виктор, он тоже ударно трудился в своей конторе, и времени на семью у него хватало лишь потому, что на работу и домой он всегда теперь на машине ездил, не теряя часы в дороге, то есть жизнь, хотя и действительно напряженной была, но все же на самом деле спокойной, как бы смешно ни звучала фраза «спокойная напряженная жизнь». Однако Вера, хотя и надеялась на лучшее, внутренне готовилась к худшему. Не самому, конечно, худшему, но любая война хорошей никому не покажется. Ну, кроме откровенных мерзавцев, а проблемой было то, что мерзавцев в мире было уж слишком много. И такая внутренняя готовность, сопровождаемая сильнейшим моральным напряжением, привела к тому, что она вдруг почувствовала даже странное облегчение после того, как к ней рано утром зашел сосед и сообщил: «Старуха, ты была, к сожалению, права. Радарная станция «Кавказ-Дальняя» сообщила 5 минут назад, что они обнаружили двигающуюся по направлению к Азербайджану воздушную цель. Две цели, групповых, общим числом до 200 самолетов». Глава 8. В самом начале февраля Лаврентий Павлович зашел к соседке на ужин, чтобы обсудить некоторые проблемы, связанные с переброской самолетов в Азербайджан, точнее, с обеспечением этих самолетов новейшим оружием, которое делалось в Синицком, а заодно и посоветоваться по некоторым другим вопросам, возникшим за последний месяц. Ему было довольно интересно выслушивать ее рассуждения, причем не ради развлечения, а исключительно в практическом плане. Давно, еще когда он был руководителем НТК, он как-то в разговоре с женой в шутку поинтересовался, не ревнует ли его Нина к молодой соседке, и жена тогда ответила так, что он сильно удивился. Но Нина всегда была женщиной мудрой, и он откровение жены воспринял очень серьезно. К Вере, она, конечно, молодая, и если не красавица, но все же довольно симпатичная, но к ней ревновать причин нет. Возможно, она интересна для тебя, но вот ты для нее точно никакого интереса не представляешь как мужчина. Девочка все же немного странная, очень молодая, но относится к тебе, да и ко всем вам, кто страной руководит, не как женщина к мужчинам, а как заботливая нянька к детям. Она просто старается помочь вам не совершать каких-то серьезных ошибок, чтобы вы не упали, носы себе не расквасили, и не за руку при этом держит, а она действительно как очень хорошая нянька, ничего не запрещает, а просто отвлекает от занятий, в которых вы можете себе носы свои расквасить, предлагая занятия более интересные и, вдобавок, практически гарантирующие успех. Так что когда появлялся очередной шанс расквасить нос, Лаврентий Павлович подробно Вере рассказывал, какие у него по поводу очередной проблемы возникли планы, и очень внимательно выслушивал мнение старухи относительно таких планов. Не всегда, конечно, следовал ее советам, но Верин совет относительно появившейся проблемы он воспринял очень серьезно, и решил в данном случае немедленно ее совету и последовать, для чего пригласил к себе в кабинет одного очень неоднозначного товарища. На Якова Владимировича Лаврентий Павлович все же посмотрел с нескрываемым отвращением, но постарался взять себя в руки и, когда заговорил, голос его был уже спокоен. Для начала скажу без протокола. Лично я считаю, что вы, как человек, полное говно. Яков Владимирович после этих слов председателя КГБ съежился и, как показалось товарищу Бери, даже ростом меньше стал, но Лаврентий Павлович запугивать его не собирался, а потому продолжил. Но одна моя знакомая говорит, что любое дерьмо можно с пользой для народа применить. Теперь перейдем к официальной части. Вы, своим преступным бездействием нанесли стране серьезный ущерб, по счастью, не приведший еще к человеческим жертвам. Но нам достаточно и того, что на занимаемой должности вы, в силу своего характера, продемонстрировали полную некомпетентность, и поэтому пришлось вас с занимаемых постов снять. Но все же летчик вы неплохой, в боях смогли показать себя хорошо, именно как боевого летчика, а поэтому мы, страна, делаем вам следующее предложение. После этих слов Яков Владимирович тоже немного успокоился и всем видом показал, что он внимательно слушает. Поскольку в качестве руководителя вы оказались полностью некомпетентны, а за случившееся по вашей вине вы все же должны понести наказание, все, что я могу предложить, это назначение командиром эскадрильи 6-го полка КГБ, размещенного в Саамо-Финской области. Сейчас британцы высадили огромный десант на территории Норвегии и, по нашим данным, готовят там серьезную провокацию. У нас сейчас наблюдается нехватка летного состава, с самолетами тоже есть существенные проблемы, но в стране на хранении есть почти 1500 и 16, и наши специалисты считают, что для англичан в случае каких-либо провокаций они окажутся достаточно эффективными. Я думаю, сначала дослушайте. Вы можете получить эскадрилью. В ближайшие полгода каждая эскадрилья 6-го полка будет развернута в полк, пока обеспечиваемый только этими самыми ишачками, и если вы покажете себя достойным нашего доверия, доверия советских людей, то в дальнейшем такой полк вы сможете и возглавить. Но предупреждаю заранее, командование авиаполком будет безусловным венцом вашей военной карьеры, а звание полковника – высшим, который вы когда-либо сможете получить. Если вы согласитесь с предложением, то вам будет присвоено звание майора и вы немедленно отправитесь к месту службы.